Глава 18. Туманный Альбион. 1975-1977 годы. Политиздат. Алла Пастухова приехала в Ленинград в начале 1970-х искать авторов для серии «Пламенные революционеры», выпускавшейся ее редакцией в Политиздате. Молодая, прелестная, овеянная славой своего мужа Юрия Трифонова, который уже написал для них серьезный роман о Желябове «Нетерпение». Писали для этой серии другие достойные авторы. Гладилин опубликовал «Евангелие от Робеспьера», Окуджава роман о Пестеле «Глоток свободы», Войнович о Вере Фигнер «Степень доверия», Аксенов о Леониде Красине «Любовь к электричеству». Молодой писатель Валентин Тублин передал мне, что приехавшая из Москвы Алла Пастухова в восторге от моего рассказа «Телевизор за даром», «Звезда номер 9, 1968 год», и хочет встретиться. Вспоминаю, что знакомство произошло на улице неподалеку от Ленфильма. Кажется, я повел себя не лучшим образом. Взял снисходительно насмешливый тон. «Я и политиздат? Вы, наверное, шутите». Но Пастухова не отступала, просила подумать. Дала список революционеров, образы которых редакция хотела бы видеть отраженными в романах и повестях. В списке я не нашел интересных для меня фигур, но в портфеле у меня как раз лежала книга на английском, привезенная в подарок профферами из Америки. Джозеф Франк «Левеллеры». Я извлек ее. «Вот так, почитываем по-заграничному, знай наших». Щелкнул пальцем по портрету и сказал: «Вы же не захотите, не сможете опубликовать роман про Джона Лилберна». «Кто такой? Когда жил, расскажите». Я вкратце объяснил. Англичанин, 17 век. Активный участник английской революции. Соратник, а потом противник Кромвеля. Полковник парламентской армии, глава партии левеллеров-уравнителей. Эта партия уже тогда выступала за всеобщее избирательное право, без имущественного ценза. То есть за такой уровень демократии, к которому Англия придет только 2 века спустя. «Все это крайне интересно», — сказала Алла. «Я прошу вас, напишите подробную заявку страниц на 10 с планом романа. Уверена, что есть серьезный шанс на заключение договора. Вы знаете, какими тиражами печатаются книги этой серии? Первый тираж — 300 тысяч. Неплохо, да?» Соблазн был велик, и я честно корпел неделю над заявкой. Вскоре пришло письмо от Пастуховой. Ее непосредственный начальник Владимир Новохатко отнесся к идее одобрительно. Тем более, что в Большой советской энциклопедии и в исторической энциклопедии Джон Лилберн был объявлен чуть ли не самым прогрессивным участником революции, свергнувшей стюартов. Обе статьи написаны Левиным. У него же только что в Ленинграде вышла книга «Демократическое движение в английской буржуазной революции». Свяжитесь с ним и спросите, не согласится ли он написать отзыв на заявку и, может быть, выступить в роли научного консультанта книги. Отзыв необходим, чтобы мы могли подать заявку главному редактору Политиздата. Так начался мой 4-летний заплыв в самый кровавый период английской истории. Профессор Левин оказался маленьким запуганным евреем, чудом уцелевшим во время борьбы с космополитизмом и твердо решившим всего опасаться и ни во что не вмешиваться всю оставшуюся жизнь. Мой телефонный звонок настолько выпадал из привычной и понятной ему рутины, что под разными предлогами он в течение 6 месяцев отказывался встретиться со мной. «Какой такой писатель? Какое издательство? Кто велел? Пусть они пошлют формальный запрос по месту его работы в педагогический институт. Надо же соблюдать положенный порядок. Так же нельзя!» Когда мы, наконец, встретились, он первым делом начал уговаривать меня отказаться от проекта, изменить тему. «Лилберн? Левеллеры? Это же такая скучища! Поверьте, мне ли не знать. Я занимаюсь ими 30 лет. Возьмите лучший период реставрации Карла II. Какие придворные интриги, какой разврат! Вы сможете написать бестселлер. Напрасно я пытался ему объяснять, что в серии «Пламенные революционеры» не выходят книги про королей и их разврат. Он только мотал головой. Левеллеры столько лет были его надежной нишей, берлогой, отвоеванной вотчиной, что вторжение постороннего наполняло его настоящей паникой. Я понял, что мне придется искать другого историка-рецензента, специализирующегося на той же теме. Тематический каталог в ленинградской публичке подсказал мне, что книгу о Второй Английской Республике 1659-1660 недавно выпустил Институт всеобщей истории Академии наук СССР. Пришлось ехать в Москву на поиски автора, Павловой. Снова в Москве. Татьяна Александровна Павлова оказалась моей ровесницей, спокойной, разумной, хорошо знающей свой предмет. Она без проволочек прочла заявку и обещала, не откладывая, написать положительный отзыв на нее. Но предупредила, что такие отзывы должны быть заверены администрацией ее института, и здесь возможны всякие осложнения. Вторгаясь на территорию профессора Левина, мы нарушали кодекс академического мира, требовавший соблюдать феодальные права главного специалиста. Понадобятся разные дипломатические ходы и усилия, чтобы обойти эти препятствия. Опять приходилось ждать, разъезжая взад-вперед между двумя столицами. Для ночевок в Москве иногда удавалось получить место в гостинице, но чаще устраивался так, как это описал поэт Леонид Мартынов. «На потертых диванах я спал у знакомых, преклонивши главу на семейных альбомах». В моем случае на собственном туго набитом портфеле, подложенном под тонкую, другой не нашлось, подушку. Зато круг московских знакомств расширялся, и многие из них оставили отрадные воспоминания. С Пиамой Гайденко и ее мужем Юрием Давыдовым нас свели общие философские интересы. Она выпустила книгу о Кьеркегоре, и мне удалось опубликовать положительную рецензию на нее. «Звезда номер 5, 1971 год». Ее реакция на мою практическую метафизику была уважительной, но сдержанной. Бывая у нее в гостях, я знакомился с заметными персонажами московского интеллектуального мира. Мечтал встретиться с Сергеем Аверинцевым. Пиама с ним дружила. Но не довелось. Зато именно там впервые столкнулся с поэтом Наумом Коржавиным, с которым впоследствии мы не раз погружались в долгие дискуссии, встречаясь на разных конференциях в эмиграции. Уже тогда он ухитрился вогнать меня в шок своим заявлением о нашем любимом поэте. «Ваш Бродский? С ним все нормально, какое-то время шум будет продолжаться, волна куда-нибудь да вынесет. У него только одна проблема — неталантлив». Почему-то именно в Москве мне доводилось слышать от людей одаренных и ярких множество замечаний и реплик, вызывавших у меня ненадолго утрату речи. Вот беседую со Львом Зиновьевичем Копелевым в коридоре его квартиры, как всегда заполненной диссидентами и иностранными гостями. Обсуждаем какие-то недавние события, связанные с Израилем. Вдруг он говорит: «А как глупа была политика Сталина в 1947-1948 годах! Чуть поумнее, и Израиль был бы наш!» Я, сползая по стене на пол: «Что вы имеете в виду наш? Советский, что ли?» «Ну да, 17-я республика. Вы... Да вы, Лев Зинович, вы, я вижу, настоящий советский империалист!» Он, любуясь произведенным эффектом: «Да уж, Босфор и Дарданеллы не отдам никому». Выхожу во дворик Центрального дома литераторов, получив очередной отказ в разрешении на поездку в Англию для сбора документальных материалов о Кромвелевской революции. Причина отказа: У вас нет опыта поездок в капиталистические страны. Вопрос. А как же его обрести, задавать нет смысла. Навстречу Аксенов. Игорек, чего такой печальный? Да вот, опять иностранная комиссия в Англию не пустила. А с кем ты там разговаривал? С Семеновым, Петровым, Ивановым, Степановым. Ну ты даешь. Чего ж ты с этим ничтожеством разговариваешь? А с кем надо разговаривать, Вася, научи. Ты ведь уж не раз ездил в капиталистические страны. Ну, для начала пошел бы хотя бы в ЦК. В дом Елены Сергеевны Венцель, она же знаменитая писательница И. Грекова, я попал по рекомендации Сэрманов. Ее повести в новом мире, на испытаниях, дамский мастер, мы зачитывали, передавая на глазах ветшающий номер журнала из рук в руки. Ей тоже нравятся мои рассказы, хотя она не одобряет даже ту долю невинной эротики, которая просочилась через цензуру. Колени мои немеют под волшебно раздвоенной тяжестью. Фи. Елена Сергеевна очень дружит с Александром Галичем, любит его пьесы, обожает песни. А тут как раз началась его травля, поношение исключения. Елена Сергеевна очень переживает за него, ищет виноватых. Я знаю, кто сбивает его с толку, кто затягивает в диссидентство. Все этот негодяй Сахаров. Я начинаю возмущенно пыхтеть, пытаясь возразить, но на язык рвется только одно и то же нелепое начало фразы: «В этом доме вы не должны». Конечно, тут же мысленно обрываю себя. Дурак. Она в своем доме может говорить все, что ей вздумается. Слава богу, дружеские отношения не распались. Перевалили через этот ухаб. А 20 лет спустя мне довелось стать первым издателем ее романа «Свежо предание», который как раз в те годы безуспешно толкался в двери советских редакций. Мог ли я думать тогда, что и многие другие мои московские знакомые окажутся впоследствии в списке авторов, основанного нами с Мариной в Америке издательства «Эрмитаж»? Аксенов, Владимов, Войнович, Галич, Горбаневская, Губерман, Найман, Поповская, Илья Суслов, Трифонов. Всем им я успел выразить свое горячее читательское одобрение задолго до того, как получил возможность превращать их рукописи в книги.